кто бы он ни был. Наши коллеги на войне делали сложнейшие операции пленным немцам, фашистам. Да, Таисия Михайловна ненавидела бывшего полицая, но думать все время о нем она не могла. Во-первых, считала, что в этом нет нужды. Ну, подумаешь, шишка, плюнуть на него, и пусть подыхает сам старая падаль. Во-вторых, слишком много было у нее других дел, наполнявших жизнь радостью, чтобы сушить душу мыслями о каком-то гаде. Александр Петрович Забавский тоже не спал в ту ночь. Но не от бессонницы. Он вообще не ложился. Работал. Писал. Писал он почти каждый вечер, но обычно не так поздно. Свою новую книгу он решил сделать в форме дневника секретаря партийной организации совхоза. Форма не новая, но Забавского захватило. Преимущество дневника перед документальной повестью, уже написанной им, заключалось в том, что не нужно никуда ехать изучать жизнь, знакомиться с людьми, с их делами, и потом сочинять какой-то сюжет, диалоги, поскольку записать их во время коротких встреч с людьми невозможно. Зафиксировать же события одного дня, беседы с разными людьми, свои наблюдения и раздумья над фактами производственной деятельности проще и, казалось ему, интереснее. Ему интересно писать, и читателю, не сомневался, будет интереснее читать такой непосредственный, честный документ. Разумеется, не все ляжет в книгу. Отбор материала необходим и при дневниковой форме. Нужно будет хорошо проверить, чтобы отлетела мякина, а под рукой осталась горка золотого зерна. Дневник ценен еще и тем, что вынуждает автора внимательнее присматриваться к жизни, к людям, слушать их с большим интересом, чем обычно, запоминать прочнее, имея в виду, что вечером многое из того, что произошло за день, должно быть записано. Правда, это его повышенное внимание немного мешает. Рабочие, сельские интеллигенты, конечно, догадываются, что он ведет записи и относятся к нему с некоторой настороженностью. Особенно в начальный период его деятельности старались хитро обходить в беседах острые углы. И ему приходилось прилагать значительные усилия, чтобы разговорить людей, втянуть в спор. Наиболее умело избегали таких разговоров механизаторы. Все сбивали на шуточки, хитрецы. Разве только один Щерба мог высказаться открыто, хотя при этом и кривлялся, притворялся пьяненьким, а пьяному, мол, море по колено. Женщины были щедрее на слова. Видимо, не думали о том, что могут попасть в книжку. Их мало занимали мысли о славе. Об этом скорее заботились агрономы, инженеры, конторские работники. Почти все они сначала набивались к нему в друзья, а потом некоторые разочаровывались, возможно, потеряли надежду стать героями книги. И, сохраняя внешнее дружелюбие, не всегда содействуют, помогают в работе. Иногда он чувствует, если не колья, то палки в колесах своей машины. Даже не палки, а камешки под колпаком колеса. Вреда не делают, а пугают, вынуждают остановиться и посмотреть, что же там тарахтит. Такое сравнение пришло при воспоминании о своем бывшем начальнике, заведующем отделом газеты, который приобрел «Москвич», и над которым они, молодые, подшутили, подложили под колпак камешки. Машина стоит тихо, стронется с места, грохот. Они наблюдали из окна, как тот искал посторонний шум, и хохотали.